Дорогие братья и сестры, я вас также хочу сердечно приветствовать любовью нашего Господа. Поистине это так приятно, вот быть в общении с братьями. Вы знаете, сегодня у нас действительно праздник, и мы об этом много слышим и говорим, что вот у нас 400-летие, и это как отмечается как праздник. Но я бы, знаете, хотел, чтобы мы сегодня на это посмотрели немножко иначе. Это не просто праздник. Когда мы имеем в своей жизни такие моменты, как Новый год, юбилей, дни рождения, это не просто праздник. Господь так устроил. Это сделано для того, чтобы мы имели остановки, чтобы остановиться. Помните, Иеремия к нам говорит об этом очень и очень ясно, когда он заявляет об этом и говорит, чтобы мы действительно могли, в шестой, помните, главе, как он говорит, остановитесь на путях ваших и рассмотритесь, да? Просто определите свои координаты, где вы находитесь, да? И рассмотрите, да, он говорит. И потом что? Он говорит, посмотрите, не находитесь ли вы намного дороже, да? Он говорит, рассмотритесь и расспросите. И узнайте, где путь древний, путь добрый. Вот мы иногда говорим и часто слышим, да, что вот, чтобы нам не стать традиционными. И мы говорим, что если мы смотрим только назад, то это традиционализм. Но знаете ли, дорогие братья, что путь-то только один и самый старый. Самый старый, нету другого пути, просто нету. И потому мы призваны действительно останавливаться иногда и посмотреть, а может быть и вернуться, а может быть и перейти, может быть подкорректировать что-то надо. Знаете, сегодня, как вот уже сказал Вячеслав Васильевич, братья предложили такую тему для нашего рассуждения, чтобы мы поговорили о Священном Писании, соло скриптура, да, только Писание. Конечно, мы понимаем, и мы сегодня, вернее, вчера, да, слышали, когда нам давали представление, что это был первый и главный принцип баптизма. Это была начальная точка движения, когда-то братья, кто-то, они взяли в руки Слово Божие, и они стали сравнивать, и они сказали, только по Слову Божию. Что удивительно, когда мы посмотрим то, что происходило в то время, существовало много семинарий, много университетов, много книг, люди много знали, много писали, все были религиозные, и вдруг кто-то остановился и говорит, это все надо отодвинуть на задний план. Все, это все не то, мы далеко зашли. Только слово, ничего больше, это все уже надстройка в гордости человеческого разума, который говорит, что надо нам как-то что-то упорядочить. Нет, только Писание. Если мы внимательнее посмотрим в историю, то мы поймем, что да, 400 лет назад это баптистское движение, но мы знаем, с уверенностью нам Слово Божие говорит, что создам церковь, Христос говорил, врата ада не одолеет. На протяжении всего времени церковь существовала. И было множество других вот таких, знаете, движений возрождений. И все эти движения начинались опять-таки только с одного. Только Слово Божие. Соло скриптура. Вы знаете, почему это так? Почему это делается начальной точкой любого движения возрождения? Знаете, нам Слово Божие говорит, мы когда читаем в Ефесянам, апостол Павел во 2 главе 8 стихом говорит удивительные слова. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, да, чтобы никто не хвалился». Посмотрите, что он здесь говорит. Что для того, чтобы произошло спасение, возрождение, да, оно происходит посредством, или так, если можно выразиться, вот инструмент, который делает это вера, посредством веры. А помните, апостол Павел говорит римлянам, он обращается и говорит в 10 главе 17 стихе: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Только там. Другого пути нету. Оттуда идет. И вот, дорогие братья, я бы сегодня хотел обратить наше внимание вот на что. Слово Божие имеет огромную силу. Помните, когда мы открываем книгу пророка Исаия, то мы читаем 55 глава 10 стиха. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Посмотрите, дорогие братья, действительно нам здесь так ясно показывается, что сила в Слове Божьем, огромная сила. И нам говорится в других местах, когда мы читаем Ефесянам 5 глава, нам прямо показывается, что мы получаем спасение наше посредством Слова. Апостол Петр в первом послании, в первой главе, 23 стихе, он говорит, что мы возрождены посредством Слова или от Слова Божия. Когда мы читаем, помните, Иоанна, и под Евангелие Иоанна, 15 глава, то в 3 стихе сам Христос говорит, что вы, говорит, очищены через Слово. Посмотрите, наше рождение свыше происходит через Слово. Нам Слово Божие говорит об этом. Как это уразуметь? Как через Слово все это происходит? Я бы хотел, чтобы, может быть, мы сейчас пока вот оставили, да, это, но обратили вот на что внимание. Мы, может быть, вернемся к этому, да, но понять великую силу Слово Божие. Помните такой пример? Мы читаем Евангелие от Матфея в 8 главе. Нам описывается, как Христу подошел сотник. Мы читаем в 8 стихе. И он обращается к нему, говорит, у меня слуга лежит больной. Да? А Христос говорит, хорошо, я, говорит, пойду исцелю. И вот этот язычник, римлянин, он произносит удивительное слово. Он говорит, я, говорит, хоть сам подвластный человек, но имея, говорит, у себя в подчинении воинов, одному говорю, иди, он идет, другому говорю, приди, он приходит и говорит, я, говорит, я понимаю все это, да? И он обращается к Христу и говорит, я, говорит, недостоин, чтобы ты вошел под кров моего дома. Скажи только слово. Вот мы задумывались когда-нибудь над этим, да? Господь пришел в изумление. Вы знаете, это единственное место в Писании, где написано, что Христос удивился. Он пришел в изумление, и он говорит, я, говорит, и в Израиле не нашел такой веры. Веру в силу Слова Бога. Христос остановился. Скажи только слово. Вы знаете, сегодня иногда, когда вот так сидишь, слушаешь, проповедя, да, еще что-то, иногда так хочется просто выкрикнуть и сказать, скажи только слово. Скажи слово. Знаете, как-то мне рассказывали, сидел один дедушка, читал Слово Божие, и так немножко закимарил как-то, да, и он сидя читал, Библия на коленках, и Библия так сложилась, и через коленки, хоп, и упала. Вот такое впечатление, что очень часто, да, люди вроде выходят на кафедру, говорят, а Библия как будто выпала из рук. Как будто выпало, как будто нету, да? Вот скажи только слово. Помните, как апостол Петр говорит? Если, говорит, кто говорит, говори как слова Божьи, чтобы мы действительно замечали об этом. Почему вот это у нас стало, да? Почему не редкость стало то, что когда мы слышим проповеди, одни шутки, какие-то, знаете, там юмор какой-то, философия. Почему мы иногда думаем, что нам надо сделать что-то просто интересное, чтобы было повеселей? Почему, когда мы говорим о евангелизации, то у нас уже естественно ассоциация с каким-то концертом? Какая-то нужна такая музыка, чтобы привлечь людей, даже мирских, чтобы им приятно было услышать или еще что-то? Почему у нас это делается какое-то шоу? Почему сегодня, когда мы делаем призыв на покаяние, то мы говорим, братья, душепопечители, вы идите потихоньку вперед, чтобы за вами пошли. Зачем это? Что происходит? На самом деле, вот мы просто должны задуматься, реальность в чем? Не кажется ли вам, что мы постепенно теряем веру в силу Слова Божия. Оно делает действие. Оно производит не мое слово, не убедительная речь, не что-то другое, что я могу придумать или что. Оно не сделает действие. Я могу произвести чисто механическое воздействие на психику людей. Я могу это сделать. Но ведь это же работает только вот столько. Дальше не пойдет. А действительно изменение, возрождение ведь производит только Слово Божие. Оно имеет силу, оно не возвращается тщетным. Оно производит то, на что Господь послал его. Вы знаете, дорогие братья и сестры, понимаем ли мы, что иногда мы больше действительно переживаем и гонимся за эффективностью? Нам хочется, чтобы нам вот сейчас и минутно увидеть какой-то результат, да? Нам хочется что-то видимое, нам надо рост, мы хотим цифры назвать. Нам хочется вот это сделать. И в результате, может быть, мы теряем вот эту веру в силу Слова Божия. А помните, мы читаем в Иеремии 1 главе 12 стихе, Господь говорит: «А я бодрствую над Словом Моим». Реально, когда мы посмотрим на то, что происходит в сегодняшнем мире, я думаю, все мы понимаем, что люди устали от религиозной пропаганды. Они устали от конфессиональной, может быть, полемики, от философии и так дальше. Душе человека надо что-то другое. Знаете, апостол Павел, вот когда мы читаем в послании к Галатам, то он во 2 главе, в 4 стихе говорит удивительные слова, когда он обращается и рассматривает то, что происходит вот именно в Галатийской церкви, то мы находим, он здесь говорит такие слова, что говорит к вам, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили. И посмотрите, он что говорит дальше? Не покорились. Дабы истина благовествования сохранилась у вас. Апостол Павел так переживал, чтобы сохранилась истина, точность, неизменность Слово благовествования. Он действительно всегда это помнил и всегда думал об этом. И посмотрите, что он говорит дальше. Более того, когда он сам не раз свидетельствовал, особенно вот послание к Коринфянам, в первом и во втором, он не раз говорит о том, что ему приходится испытывать много переживаний. Он говорит: я испытываю разные трудности и так дальше. И наряду с этим он говорит: даже терплю лишения сугубо материальные. И помните, как он объясняет это в первом послании, в 9 главе, 12 стихом, он говорит: дабы не поставить преграды благовествования. Он заботился, чтобы лично своей жизнью, поведением вдруг не поставить какую-то преграду, какой-то соблазн. Посмотрите, насколько апостол Павел заботился о том, чтобы благовествование, чтобы слово сохранить в полной чистоте, чтобы не было изменения истины, чтобы преграды какой-то не оказалось, но чтобы это оказалось в чистой, неизменной форме. Почему? Потому что он верил, что именно только это может изменить. Мы сегодня слышим неоднократно, особенно, я знаю, может быть, меньше у вас, но на Западе, там у нас часто говорится об этом. Мы любыми путями должны удержать молодежь в церкви. Да нет, не любыми путями. Один только путь. Один. Только один путь. Не надо других путей. Не удержим мы. Только один путь. И мы должны действительно переживать об этом. Вот апостол Павел, опять-таки, когда он пишет филиппийцам в 1 главе, в 17 стихе, то он говорит: «Я поставлен защищать благовествование». Большая ответственность лежит на нас, на служителях, дать отпор всему этому. Павел ясно это понимал, и он как служитель, он говорит: я поставлен защитить благовествование и сохранить истину, чтобы не было никаких перекосов или еще что-то. Понимаете, дело вот в чем, что мы должны, может быть, задать опять себе вот этот вопрос. В действительности верим ли мы в силу вот Слова Божия? Нам Писание говорит, что говорит: верен в малом, да, когда мы читаем, этих рабах, да, говорит, верен в малом, над многим поставим. Понимаем ли мы, что на нас лежит ответственность исполнения Слова Божия даже в мельчайших деталях? Знаете, пускай даже, может быть, это и, так сказать, и такой забитый вопрос или еще что-то. Но вот сегодня, да, говорят, если Слово Божие говорит об этом один раз, это еще не истина. Да? Коринфянам вот было сказано, чтобы покрывало было на голове. Это, говорит, коринфянам написано. Это написано один раз. Знаете, меня очень поразило, я в этом году, вот по порядку опять читая Слово Божие, пришел вот к месту, на которое раньше никогда не обращал внимания. Посмотрите, в книге Исход, 16 главе, нам описано, когда Израиль уже вышел из земли египетской, и после того, как они уже прошли через Черное море, им не хватало пищи, кончилась пища, и Господь послал ману. И вот Он им говорит, собирайте постольку-то, кушайте, на ночь не оставляйте, да. Вышли они собирать в пятницу, набрали в два раза больше. Приходит к Моисею и говорит, мы набрали в два раза больше, два гомера. Он говорит, правильно, Господь сказал, завтра не будет маны. И это не пропадет, пускай останется на субботу. Но вот посмотрите, что очень удивительно, когда мы читаем в этой 16 главе, то здесь мы читаем в 27 стихе. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. Ну, просто проверить, посмотреть, а вдруг есть, да? Ну, что, ну какой грех? Посмотрите реакция Бога, 28 стих. И сказал Господь Моисею, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Один раз сказал. Кто-то просто поинтересовался посмотреть. А вдруг? И Господь говорит, что вы делаете? Вы опять нарушаете закон мой, заповеди мои. Да, Господи, это же не грех. Вот посмотрите, братья, сестры, да, насколько важно нам понять вот именно иметь вот это вот правильное отношение к Слову Божию. Только Слово Божие в мельчайших деталях, до последней, до самой последней мелочи, нам кажется, да? И вот здесь вот я бы хотел, чтобы мы остановились и подумали, почему все это так важно? В чем именно, если так вот просто поразмыслить, в чем именно сила Слова Божия? Вот мы говорим о силе Слова. В чем заключается сила Слова Божия? Помните, когда мы читаем Евангелие, 17 глава, Евангелие Иоанна. В первосвященнической молитве Господь обращается к Отцу и говорит, «Освети, говорит, их истинную Своею». И Он дальше продолжает и говорит, «Слово Твое есть истина». Слово Божие есть истина. А теперь давайте посмотрим немножко дальше. В следующей главе, 18 Иоанна, мы читаем, Христос находится перед Пилатом, у них идет диалог, Пилат задает ему вопрос, «Что есть истина?» И на наше удивление Христос молчит. Христос, ответь, скажи слово. Скажи, что это слово, да? Христос молчит. Почему? Не совсем правильно вопрос задан, да? И не в этой ситуации об этом говорить. Мы ворачиваемся в 14 главу Иоанна, знакомое нам место, 6 стих. Господь заявляет и говорит, «Я есть истина». Так подожди, слово есть истина? Или я есть истина? Мы приходим в первую главу Иоанна. Слыхали уже, да? Вчера, позавчера. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Приходим к 14 стиху. И Слово стало плотью. И обитало с нами полное благодати и истины. Перед Пилатом стояла истина. И Христос просто молчал. Знаете, дорогие братья и сестры, в этом и есть ответ. Вот удивительное место, когда мы читаем книги Псалм, и здесь в 39 главе мы находим удивительные слова, написанные в 8 стихе, сказаны пророческие о Господе. «Тогда я сказал, вот иду». В свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Дорогие братья, представьте себе вот чисто такую ситуацию. Бог прежде создания мира имел план спасения нас, грешников. Произошла трагедия. Вот то, что мы называем просто грехопадением, это трагедия. И вся трагедия заключается в том, что с грехопадением воцарилась смерть. Мы, как люди, мы носители смерти. В нас жизни нету. Мы говорим чисто вот физиологически, человек рождается, и с первого дня идет процесс умирания. Чисто с духовной точки зрения мы говорим, что у человека дух мертв для Бога, да? Он мертв для Бога. С душевной точки зрения, что мы из себя представляем? Злоба, клевета, убийство, распри, аморальность разная, да? Мы же знаем внутри, кто мы. Мы в себе во всех аспектах нашего существования несем смерть. И вот представьте, любящий Господь смотрит на человека, который просто смерть, другого нету, да? И он ищет пути, каким образом вернуть, внедрить, опять распространить жизнь, дать человеку, да? И вот он в своем плане имеет что-то. И он начинает произносить. Он говорит слово. И теперь он стоит перед большим вопросом. Как сделать, чтобы это слово могло войти в плоть и принести жизнь? И вот мы читаем Псалом. Нашелся один. Говорит, я иду. И как иду? По написанному в свитке. Как написано? Я иду строго поэтому. Вы знаете, удивительно, конечно, нам Слово Божие говорит, что как само это произошло, для нас тайна. Мы читаем 1 Тимофея 3:16. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Но суть плана Божьего, как вернуть жизнь человечеству, она раскрыта нам. А вот теперь, дорогие братья, да, мы должны вот что понять. Нам Слово Божие, мы уже прочитали Иоанна 1 глава, да? И Слово стало плотью. Воплотившееся Слово. Мы с вами имеем очень правильное и благоговейное отношение к таким святыням, как Вечеря Господня. Мы открываем и читаем первое послание Коринфянам, 11 глава, «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест и пьет, ибо кто говорит, не делает, тот ест и пьет осуждение, тот виновен против тела и крови Господней, потому многие из вас немощны, больны, некоторые умирают». Мы это все так понимаем, да? И мы говорим, вот Христос сказал, взял хлеб и говорит, это плоть моя, взял чашу и говорит, это кровь моя. И мы говорим, когда мы прикасаемся, будьте осторожны, святыня. Дорогие братья, имеем ли мы такое же сознание, когда мы прикасаемся к книге, что это Христос? Имеем ли мы такое же почтение к этому? Страх, благоговение? Проходят ли мурашки у нас по телу, когда мы это делаем? Когда мы берем в руки это слово, говоря это слово Божие. И что мы потом делаем? Дорогие братья, Господь оставил все. Оставил славу неба в глубоком смирении. Пошел, как по этой трубе вниз, и говорит, я иду. Зачем? Для того, чтобы воплотить Слово. Для того, чтобы сделать реальностью то, что находилось у Бога. Что находилось в Слове. И вот теперь я бы хотел обратить наше внимание на то, как Он шел. Посмотрите, мы должны первое заметить на то, обратить наше внимание на то, что какое отношение сам Господь имел к Слову Божию. Помните, например, только он вышел на служение в Нагорной проповеди, 5 глава Матфея, 18 стихе, он говорит, небо и земля придут, да? Но говорит, ни одна черта и ни одна иота не пройдет, пока не исполнится всем. Вот это его отношение, которое он имел. Или посмотрите, другое, да, показано. Помните, когда мы читаем в Луки, 1 глава, то там описано о том, как именно вначале ангел Гавриил явился Захарии, да, а потом пришел к Марии. И когда он говорил Марии и говорит, что, говорит, вот ты зачнешь и родишь сына, и так дальше, и мы видим, что Мария задает вопрос, говорит, как это будет, говорит, да? А ангел ей отвечает и говорит, знаешь, говорит, и твоя родственница Елизавета, она, говорит, тоже имеет в чреве, да? И потом ангел говорит ей удивительное слово в 37 стихе. Говорит, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Никакое слово. Христос говорит, ни одна черта, ни одна иота. И вот посмотрите теперь, проследим немножко, просто выборочно, путь, как шел Христос. Знаете, вот давайте просто глянем, например, Пасху. Мы очень много, когда празднуем Пасху, мы очень много говорим и слушаем именно о событии. И мы рассуждаем о том, как это произошло. И мы много говорим, для чего Христос пришел, что именно в этом сокрыто. Но говорим или вот когда, может быть, лично сами мы брали и рассуждали на ту тему, а почему Он умер? Вы знаете, удивительно, когда мы открываем Евангелие от Луки, то здесь, когда Христос явился уже воскресшим ученикам, 12, когда они находились вместе, и вот смотрите, 45 стиха, 24 главе Луки, мы читаем, «Тогда Он отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день», и так дальше. Он умер почему? Потому что так написано. И вот посмотрите, когда мы говорим об этом, то очень часто, глядя на жизнь Иисуса Христа, когда после каких-то описаний событий из Его жизни, нам просто приводятся такие вещи и говорится, да сбудется реченное пророком, и у нас складывается зачастую впечатление, что Христос просто в своей жизни пассивно ожидал исполнения какого-то пророчества из Ветхого Завета над Ним. Но если мы смотримся внимательно, вот давайте просто выборочно глянем несколько примеров, что на самом деле происходит. Посмотрите, вот первое, когда мы читаем Матфея 21 глава, то мы видим, что Господь посылает двоих учеников перед тем, как взять и войти в Иерусалим, чтобы они привели вот молодого осла, осленка, ослицу, да, Он посылает их и так дальше. Он садится, и там написано, «Да сбудется реченое, сие царь твой грядет, кроткий, сидящий на ослице». И мы говорим, ну да, это вот Исаия, пожалуйста, это вот Захария, пожалуйста, мы все это, да, это вот так сбывается. Но такой вопрос. А кто послал, чтобы привели? Почему они не просто оказались здесь? Задумываемся ли мы над тем, что Господь активно работает над тем, чтобы в точности своей жизни исполнить, что написано о нем. Или вот посмотрите еще один удивительный пример, когда мы берем и читаем в Луки 22 глава, то здесь нам описывается, что Христос находится со своими учениками на вечере, и после того, как Он совершил все, и мы читаем в 22 главе, Он обращается к ним в 35 стихе и говорит, «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечают ему, «Ни в чем». Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а кого нет, продай одежду свою, купи меч. И мы с вами разводим руками, зачем меч? Христу меч. Посмотрите дальше, 37 стих. «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен был». Ах, да, Исаия 53 глава, но нет. Христос ясно понимал, что когда их возьмут, то должны быть какие-то улики, что он злодей или в группе злодеев. Зная это пророчество, он поворачивается к ученикам и говорит, нам надо, чтобы у нас были мечи. В другом мы читаем Матфея, говорит, у нас два есть. Он говорит, хватит. Подумайте, братья, подумайте, что происходит. Или удивительное место, когда мы читаем Евангелие от Матфея, то мы находим Опять-таки, удивительные слова в 26 главе, когда Христос уже находится в Гефсиманском саду и пришли, чтобы взять его. И вот здесь такая ситуация получается, что, знаете, ревностный вот ученик Иисуса Христа выхватывает меч Петр и начинает махать, и раз отрубает ухо Малху. Вся ситуация поменялась, какое-то замешательство, казалось бы, бежи там или еще что-то, да. Христос останавливается, и Он все приводит в свой порядок. Он поднимает это ухо, представляет назад, потом поворачивается к Петру и говорит: Петр, положи, говорит, меч свой в ножны свои. А потом произносит Петру такие слова, посмотрите, 54 стих. Он, даже 53, он говорит: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, Он представит мне более нежели 12 легионов ангелов». Представляете? Ждут только слова, 12 легионов. Помните, мы читаем в 4 книге Царств, когда при царствовании Езекии пришли ассирийцы и окружили Иерусалим, да? За ночь один ангел, 185 тысяч. 185 тысяч вооруженных, целую армию насмерть, да? Нам, может быть, иногда кажется, вот бы мое распоряжение, ангела, хотя бы на одну ночь, я бы знал, что сказать и куда послать его. Да? Господь говорит: 12 легионов ждут, Петр, 12 легионов. Но посмотрите, что он говорит дальше. Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Как? Петр, если ты вот так будешь бежать впереди и махать мечом и рубать или еще что-то, ну как же сбудутся Писания? Петр, останови все. Я просто, друзья, хотел это привести к нам для нашего понимания, что Господь не просто пассивно ждал исполнения Писания над Ним, а Он шел по Писанию, и шаг за шагом, приближаясь к Голгофе, Он активно работал над тем, чтобы исполнилось все написанное о Нем. И потому мы сегодня говорим, что Слово или Христос – это воплотившееся Слово. Мы читаем 137-й Псалом, 2 стих, где пророчески нам говорится так, о Христе открыто, да, и Он говорит так: «Ты возвысил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Слово Его, Слово Бога – это визитная карточка самого Бога. Это не просто имя, это гораздо выше. Он говорит: «Вот так Ты поставил». Поэтому мы раньше говорили, Слово возрождает, изменяет, спасает, потому что это есть прикосновение к самой жертве Иисуса Христа, к Иисусу Христу. Вот что мы имеем в руках. Вот почему там сила. Вот почему так важно нам иметь непоколебимую веру в силу именно Слова Божия. Это действительно имеет огромнейшую силу. Это может изменять. И как важно для нас это усвоить и иметь вот это соло скриптура. Только это. Остановиться и сказать, проверить, а что у нас происходит. Может быть, что-то уже не так. Может, мы уже взяли и допустили что-то. Может, мы гонимся за чем-то другим. Но знаете, я бы сегодня хотел обратить еще на вот три вещи. Да, какое применение это к нам? Применение к нам то, что Господь, во-первых, знал Писание. Помните, когда ему еще 12 лет было, он находился в храме, приступили к нему книжники, да, и они ему задавали вопросы, и они удивлялись, как он знает, да, в другом месте написано, знает Писание, не учившись. Он знал. Мало того, что он знал, он понимал Писание. Помните, когда мы опять-таки читаем Евангелие от Луки в 4 главе, когда Христос пришел в свой город, в Назарет, зашел в синагогу, сел, ему подали Писание, да, он открыл Исаия, прочитал, ибо Дух Господень на мне, Он помазал меня, да, и потом остановился, и глаза, написано, всех были устремлены. Все поняли, что здесь что-то особенное. Все поняли, что здесь что-то почувствовали сердцем, что кто-то что знает. Они все это место знали, но никто не мог его истолковать. И вдруг, и он говорит: это я. Да, они не приняли, но я другой хочу сказать. Знали, он знал, он понимал, и последнее, он исполнял до самого креста. И в этом действительно то, что мы должны взять для себя. Первое, дорогие друзья, дорогие братья, нам необходимо знать Слово Божие. Сегодня мы живем в такое время, когда мы друг перед другом, может быть, не говоря как бы вслух, что это похвальба, но мы хвалимся, сколько у нас членов, у нас 3 хора, 5 оркестров, 22 регента и так дальше, да. Чем характерна наша церковь сегодня? Вы знаете, в Слове Божьем в 11 главе, в 18 главе, в 11 стихе Деяния мы читаем, что был такой город Верия, куда прибыл Павел и Сила. И вот когда они пришли, и там написано, что когда он проповедовал в синагоге, прямо сказано, что эти были благомысления фессалоникских. И что они стали делать? Они ежедневно собирались, разбирали слово, точно ли это так. Сегодня наша церковь отличается этим. Мы уделяем вниманию, мы очень много принимаем на слух, даже тогда, когда мы пытаемся говорить об истинах духовных. А задумывались ли мы, чтобы проверить это до самого конца? Ведь есть же подлинник. Мы действительно сверяем это. Уделяем ли мы действительно вниманию? Мы иногда так, знаете, просто искажаем Слово Божие. Думаем ли мы, что это просто так? Что это так просто безобидно? Посмотрите, в Слове Божьем мы читаем Иова 42 глава, когда Господь уже обращается к Елифазу, и он говорит: «Гнев мой горит на тебя и на 3 друзей». Почему? Вы, говорит, не говорили обо мне так точно, так корректно, так правильно, как раб мой Иов. Немножко отклонение, да? Мы сегодня очень много слышим, мы сегодня готовы говорить о любви, а зачастую в этих наших высказываниях, да, лежит просто подслойка толерантности, терпимости к греху и ко всему. Да и мы готовы на все. Да нет, мы должны любить. И мы должны любить грешника. Но преподаем ли мы чистое Слово Божие? Или у нас, может быть, есть что-то свое, какие-то такие незаметные искажения? И, может быть, мы думаем, что это так безобидно. Господь говорит: гнев мой горит на тебя. Или вспомните, когда мы видим, когда во второй книге Царств, 6 главе, когда Давид пытается перенести ковчег. И качнулся ковчег, да, его завзял, руку протянул. В этом великий прообраз. Потому что в ковчеге находились скрижали завета, да, Слово Божие. Нам иногда кажется, что вот сегодня такое время, сегодня такая культура, что-то покосилось, оно качнулось, нам надо подставить плечо, нам надо немножко подкорректировать, подправить, да? Умер на месте. Оза, нельзя. Вот оно, слово. Помните, когда мы читаем о Давиде, то удивительно, да, вот, почему мы должны знать, да, вот, когда мы смотрим на вот Давида? Знаете почему? Особенно вот лично для вот себя каждый, да? Мы должны знать Слово Божие. Почему? Потому что точную оценку нам и тому, что мы делаем, может дать только Слово Божие. Вот маленький пример. Помните, мы читаем удивительное такое событие, когда Христос находился в доме в Вифании, и вот зашла женщина, разбила этот сосуд, да, и все ученики ахнули. Ну, там написано, Иуда говорит, написано, и другие ученики говорили в другом Евангелии, да, они говорят: не лучше ли продать это и отдать, говорит, бедным? Ну, вот представьте, сегодня кто-то приехал из братьев к нам, да, проповедует, хорошо учит, все, и кто-то приходит, годовую зарплату, раз и на ноги ему вылил. У нас, наверное, сердце ёкнет. Да, мы скажем, у нас, нам здание надо построить, у нас там еще что-то делаешь, да, и мы все разумные бизнесмены, мы сказали бы, может быть, то же самое. И вот Иуда произносит, говорит: не лучше ли это раздать? И все думают, что он вполне правильно говорит. Если бы Слово Божие не подвело такую линию и дало точное определение. И говорит: сказал же это 12 глава Иоанна, потому что был вор. Вот посмотрите, и Давид это понял в своей жизни. Мы не можем ориентировать себя по себе. Мы не можем себя ориентировать по тому, что о нас говорят люди. Всегда найдутся, которые похлопают нас по плечу и скажут: молодец, дальше делай, да. Давид понял, после того, как произошло у него с Урией, после того, как он сделал перепись, да, конец, последние уже его псалмы, 138-й псалом, он обращается к Господу и говорит: испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, Боже, и узнай помышления, и зри, не на опасном ли я пути. Не надо мне, чтобы кто-то, не надо мне, чтобы я на себя понадеялся, только Ты, только Слово Твое. Как действительно нам важно, чтобы мы знали. Ведь знаете, знать действительно необходимо, чтобы иметь явное понимание и оценку, но немножко больше, чем знать. Сегодня очень много людей, которые знают, знают здесь. Они выходят, они говорят, помните, когда фарисеи, не фарисеи, а первосвященники и книжники, мы читаем во второй главе о Матфея, когда пришли волхвы во дворец к Ироду и говорят, где должно родиться Христу? И они ему, он позвал их, они прямо говорят, Вифлеем Иудейский, ты земля Иудина, ничем не меньше моего, да? Они точно знали, они распяли Христа. Знать еще не все. Знаете, какое знание? Помните 118-й Псалом, 11 стих, Давид говорит, «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить». Не вот тут, а вот здесь, да. О Марии мы читаем Луки, да, 2 глава. «Она слагала в сердце своем». Знаете, сегодня очень часто приезжают и смотришь, такие братья, столько регалий, столько там образований, там лычек и так дальше. Смотришь, говорит слово просто поверху, по макушкам все прошло. У нас случай был, было большое собрание, конференция, да, и приехал один дедушка. И мы с ним разговариваем, знаете, братья, не по-русски, не по-украински, какая-то смесь. Вот что-то вот так, вы знаете, все, собралось много людей, да, и братья говорят, дай, говорит, слово. Да, говорит, слово. Так посмотрел, дедушка, что может сказать? Говорю, хорошо, 10 минут. Он вышел, говорил, больше полчаса, да, как пошли люди каяться. Один выходит, падает на колени и говорит, по-английски, знаете, русский, английский ломано. Он говорит, Боже, говорит, этот дед разорвал сердце мое и плачет, да, дед, да не дед. Острее меча обоюдоострое, то, что мы слыхали, операция, да, разорвал все, и теперь готово сердце другое вставить. Сила. Не тут, не вот это. Нечто другое. И мы должны иметь это и дорожить этим. Вот это знать, вот там. Не выше плеч, нет, Саул был выше плеч, не помогло, нет, не туда завел. Вот тут, ниже, ниже. Мы должны знать. Второе, мы должны понимать. Вот здесь мы прочитали Луки, что он отверз им ум к разумению Писания. Почему сегодня мы иногда заходим на братские, и вдруг те, кто по графику стоят, чтобы говорить слово, не явился, и мы стоим братьям, ты скажи слово, не готов, и я, не, никто не я, нечего сказать, почему нечего сказать? Нечего, как так нечего сказать? Не открыто, не открыто. Давид взывает Господу 118-й Псалом, 18 стих, и он говорит, открой очи мои, и увижу чудеса закона. Открой, открой. Помните, когда мы читаем второе послание Коринфянам, 3 глава, он говорит, что у них и сегодня при чтении Писания лежит покрывало. А в чем дело? Мы читаем 4 главу, следующую, 2 Коринфянам, 4 стих, и он говорит, ибо Бог мира сего ослепил умы ихние. Мы сегодня ослеплены чем-то. Мы сегодня погружены во что-то, мы сегодня заняты чем-то. Суета покрылась. Помните, как мы поем этот гимн? «Чистое озеро Генесарецкое». Говорит, что же в тебе не отравило? Или лежит на камень сомнения, да? Или плесень какая, или суета? Что такое? Почему нету? Почему нету этого понимания? Не течет оттуда река жизни, дам, говорит, да? Того из чрева потекут реки воды живой. Нету понимания. А потому что мы с миром заигрываем. Бог мира. И мы говорим, это ничего, и все. Мы просто, мы растираем грани. И мы говорим, а что здесь такого? Ну ничего страшного, да чтобы побольше или еще что-то. А потом сказать-то нечего, силы нету. И мы начинаем прибегать к различным методам. И последнее, друзья, я заканчиваю, это исполнять. Желание исполнять. Готовы ли мы на самом деле исполнить Слово Божие? Сегодня много проблем. Личных проблем, семейных проблем, церковных и так дальше. Проблема 21 века – это философия гуманизма захлестнула всех людей. Что такое гуманизм? Человек стал на пьедестале. Humanism, да? По-английски мы знаем human – человек. Сегодня и она в церковь проникает. И что? И мы когда видим все это, то мы говорим, сегодня Господь хочет, чтобы мы всему этому человеческому противопоставили Божье. Люди смотрят на нас. Помните Евангелие Иоанна, 12 глава, что люди пришли видеть не только Иисуса, а и Лазаря, которого Он воскресил. Если сегодня Господь воскресил нас, то люди хотят увидеть нас. Они хотят увидеть в нас Иисуса. Они смотрят на нас. И как это будет, если мы не исполняем Писание? Если мы говорим, и здесь ничего, и тут. А это иотка, это просто черточка нам. Это не так важно, это один раз сказано. Не будем это трогать, это спорный вопрос и так дальше. Что увидят люди, да? Увидят ли они? Мы, знаете, поем такую песню, я помню, брат Борис тоже пел, да, «И ты, и я, мы все письмо Христово». Его читают люди, и там дальше такие слова. «Христос писал письмо своей любовью, своей кровью, своей жертвой, кровью святой. О, только б наша жизнь была такою, чтобы не стерся почерк дорогой». Сегодня Господь ищет, Он сегодня смотрит, будет ли у нас. Сегодня, знаете, есть этот путь. Есть вот эти вечные устои, которые заставляют нас, человека, который приходит в христианство, разорвать себя, сломать свою душу, чтобы войти в эти устои, да? А мы сегодня говорим, да не-не-не-не-не-не. Давай мы повернем, разломаем немножко устои, чтобы нам удовлетворить то, что нам нравится. Оно не работает так. Оно не работает. А потом мы говорим, нету силы. И нам Писание предупреждает и говорит, да, последнее время. Помните, апостол Павел Тимофею говорит, знаешь, в последние дни наступят времена тяжкие. Все перечисляется, а потом дальше говорится, имеющий вид благочестия, силы нету. Нету силы. Дорогие братья, сола скриптура. Только Писание. Там начало, там жизнь, оттуда истоки. Имеем ли вот такое благоговейное со страхом подход к этому? Готовы ли мы в своей жизни пойти на все, ну, чтобы исполнить имя это? Сегодня, знаете, нам иногда мы говорим, нам хочется, вот бывает, знаете, такие моменты, когда мы говорим, нам так бы вот хотелось увидеть Иисуса. Посмотрите в 14 главе Иоанна, что он говорит. Кто имеет, 21 стих, кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюбен отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Дорогие братья, это реальность. Кто сегодня хочет видеть Иисуса? Прикоснуться к Нему. Он говорит, кто имеет заповеди и соблюдает, того возлюбит Отец, а я, говорит, явлюсь Ему. Я знаю, время истекло, братья. Я бы хотел, чтобы сегодня это был не просто праздник. Давайте остановимся и рассмотримся, и вспомним наши истоки, и поймем, что путь только один. Это не нетрадиционность, это сила, это жизнь. И, может быть, где-то надо и вернуться назад, потому что только Писание, только по написанному, только там сила. Пусть Бог благословит нас и даст нам силы искренно, сердечно сделать это. Аминь. Помолимся, братья. Дорогой Господь, склоняемся перед Тобой. Быть так благодарны, что когда-то Ты сказал это слово, я иду по написанному. И Ты, Господи, это сделал. Ты умер по написанному. Ты воскрес, Ты все исполнил. Ты есть это воплотившееся слово. И Ты через это опять вернул нам жизнь. Внедрил это в нас, распространил через плоть. Боже, мы так благодарны Тебе. Мы знаем, что мы в себе только носители смерти. Но Ты сделал великое, невозможное, уму непостижимое. И это все в Слове Твоем. Мы так благодарны. Я прошу Тебя, Господи, в этот прекрасный день этого чудесного общения, помоги, Господи, нам сердцами нашими склониться перед Тобою, смириться, посмотреть, где мы. Может быть, Господи, что-то исправить, остановить. Господи, помоги нам в этом. Помоги нам с благоговением вернуться к Слову Твоему. И дай, Господи, нам силы. Мы хотим встретиться с Тобой, хотим видеть Тебя, испытать в большей и большей мере силу Твою. Видеть это действие. Помоги нам иметь эту веру в Твое Слово. Благослови нас в этом. Аминь.